Глава 19. Драконья свадьба. То, что Ирина чувствовала, были не страх и не паника, нечто более всеобъемлющее. Мысли не осталось даже на то, чтобы о чем-то пожалеть. Уши закладывало от визга ветра, сердце рвалось от ощущения падения и предчувствия гибели, что невозможно предотвратить. Воздух, словно стараясь удержать ее, уплотнился не вздохнуть. Атмосферу можно было, наверное, топором рубить. А когда Ирина уже смирилась с тем, что разобьется, красное небо в черных клубах дыма разрезала молния. В хор истошно вопящих мучеников плелся резонирующий резкий клекот и шум крыльев. Как и положено по законам сказки, в решающий момент ей пришли на помощь. Огромный дракон пикировал вниз, устрашающий огромный и мощный. Размах его крыльев в диаметре был, наверное, никак не больше 10 метров. Сильные конечности венчали такие длинные когти, о каких на земле ни один лев не в состоянии даже мечтать. Но они сомкнулись вокруг тела Ирины с такой бережностью, что не причинили ей ни малейшего вреда. Каждый взмах крыльев дракона порождал новый порыв ветра, силой обдувающий лицо. Поняв, что немедленная смерть ей пока не грозит, Ирина с просыпающимся любопытством посмотрела вниз. То, что она поначалу приняла за черный дым, было облаками. Они составляли часть здешней атмосферы. Внизу было много открытого огня. Огонь тут тек, как реки и озера на земле, то открытым потоком лавы, то перемежевываясь с островами суши. Пики острых скал врезались в черно-алые небеса. Резко очерченные скалы возвышались над чуть более пологими склонами гор. Ирина могла ошибиться, взирая с такой высоты, но ей казалось, что какое-то время они летели над лесом. Очертания деревьев напоминали те, каким она привыкла раньше, а потом под ними открылся город. Было такое впечатление, что при его создании строители не строили, а вытесывали его прямо из отполированных невидимой рукой до зеркального блеска скал, прорубая в них окна, двери, переходы. Впрочем, вероятнее всего, никаких строителей не было. Магия, она такая магия. Из всех многообразия красок, к которому привык человеческий взгляд, здесь остались лишь все оттенки серого, черного и красного. В воздухе прямо перед ними растеклась блестящая клякса, быстро принявшая форму все увеличивающегося овала. Он подвергся рябью, стремительно чернее. Перед глазами Ирины замелькало смазанное видение черного мрамора и стекла. Промелькнула какая-то тень перед тем, как они врезались в пол, по которому, оглушенная, она распласталась, хватая ртом воздух. Почему-то казалось очень важным услышать собственное сердцебиение. Потребовалось немного времени на то, чтобы проморгаться. Свет был бледным. Его источник было сложно определить, словно воздух светился сам по себе. Дракон уже принял свое человеческое обличье. Его белые густые волосы спадали ниже колен. Их роскошную массу удерживал серебряный обруч с крупным рубином. Свет вспыхнул в драгоценном камне так, что тот казался третьим глазом. С широких плеч до самых ног Адриас был окутан черным плащом, плащ был заколот у плеча фибулой, все с тем же кроваво-алым рубином. Камни в диадеме на плече Адриаса и в кольце Ирины были одного цвета и размера. Он сделал шаг, приближаясь. Ирине пришлось поднять глаза, чтобы встретить его кровавый взгляд. В который раз, встречаясь с драконом глазами, она чувствовала себя как кролик перед удавом, очарование, связанное со страхом. «Ты в порядке?» Голос обволакивал, ласкал, убаюкивал. Осторожно поддерживая за плечи, Андреас помог Ирине подняться. «Что произошло на арене? В какой-то момент я потерял всякую связь с тобой, мне показалось...» Андреас оборвал фразу на полуслове, тряхнув головой. «На это уже не важно». «А что важно?» «То, что ты здесь со мной». Его рука ощущалась такой твердой, такой реальной, что Ирина почувствовала себя немного лучше. Так уж получалось, слова, прикосновения, само присутствие Андриаса словно разгоняло туман, которого с самого начала было слишком много в этой истории. Его присутствие возвращало утраченную ей почву под ноги. Она дала мне право выбора. Сказала, что может вернуть меня домой, призналась Ирина. Андриас вздрогнул, прижимая Ирину к себе крепче, словно скупец, осознавший, что мог потерять свое сокровище. Что еще она говорила? Много чего, думаю. Лера оказалась вовсе не тем, кем вы думали. Она представитель другой стороны. Другой стороны? В недоумении протянул Андриас. Она светлая, и судя по тому, как развеяла созданную вами арену, по силе она едва ли уступает тебе. Серафим под маской духа стихийника? Это вполне возможно. Многолик и многокрыл. В задумчивости процитировал Андрея строчку из книги. Ты действительно могла не вернуться ко мне, но ты не бросила меня. Глядя прямо в глаза Ирине, Андриас медленно поднес ее руку к своим губам, потом привычным уже жестом провел ладонью по ее волосам, мягкие кудряшки легко сминались под его пальцами. «Ты все-таки вернулась. Почему?» Ирина молча смотрела в его жуткие, будто наполненные кровью глаза и молчала. Слова сами собой замирали на губах, не желая рождаться. «Скажи это!» – потребовал он. «Просто скажи, разве это так сложно?» Ирина предприняла попытку стряхнуть руку Андриаса со своей руки, но не преуспела. Вопросительно изогнул бровь дракон. «Ну что ты ко мне привязался? В аду наверняка тысячи, если не миллионы девушек, с которым, с учетом всего, готовы будут стайками вокруг тебя виться, а не куда более подходящий объект». «К чему мне объект?» — улыбнулся Андриас. — А к чему тебе я? — Потому что не повезло именно тебе. Мне нравишься именно ты, а не миллионы других девушек. Так что готовься теперь к моему обществу. Как минимум, ближайшую 1000 лет. — Ты надо мной издеваешься? — Нет. Всего лишь отвечаю на твои странные, с учетом последних событий, вопросы. Ирина не знала, что еще сказать, и поэтому покачала головой. «Чего ты от меня хочешь?» Рука Андрея соскользнула по ее плечам. Он обнял ее. Наклонившись над ней очень низко, он шепнул прямо над ее губами. «Любви!» Ирина почувствовала, как он проводит губами между ее щекой и подбородком к шее. Странное ощущение. Губы вроде прохладные, а обжигают огнем. Она остановила его, упершись тыльной стороной ладони ему в грудь. «Что опять не так?» «Пытаюсь взять паузу, чтобы понять степень твоей искренности». В алых глазах сверкнули смешинки. «Я всегда искренен, даже когда лгу». «И это и пугает. Пустите меня. Ты все время переходишь с «вы» на «ты» и обратно. За этим сложно уследить, и поправь меня, если я ошибаюсь, но не поздно ли пугаться? Я думала, что у меня еще будет время отступиться, подумать. Я на земле всегда есть шанс все переиграть. Верно. Тут все гораздо проще, не так ли? Все совсем непросто. Только потому, что ты сознательно все усложняешь. Я боюсь ошибиться. Знаешь земную сказку о красавице и чудовище? То, где под страшной внешностью скрывается доброе сердце? Милая сказка. Твоя любимая? Нет, я никогда в нее не верила, потому что даже в той жизни, которую я оставила, там таким сказкам нет места. А здесь, в аду, мне кажется, чем прекрасней лик, тем страшнее суть. Тогда выбрось свои убеждения на помойку. Истинная красота не может таить изъяна. Чем прекраснее формы, тем благороднее содержание. Ад страшен, но в отличие от земли, тут никого и ни в чем обмануть нельзя. Правда, всегда есть возможность обмануться, было бы желание. Думаешь, я монстр? Возможно, ты и права. Я один из палачей, отвечающий за порядок там, где его поддерживать сложнее всего. Моя жизнь горька, как реки полыни. Но я убиваю, мучаю, караю не для собственного развлечения. Я вынужден поступать так, насколько хватит запаса прочности любого существа, даже самого сильного, если в душе образуется пустота, которую нечем заполнить. Только одна сила способна хранить даже проклятые души — это любовь. Потому Всевышний позволил мне найти тебя. Только любовь в аду разве возможна? В этом мире возможно все, если желание твое достаточно сильно. Я люблю тебя, я полюбил тебя с первого взгляда. За добрую, светлую душу, за способность жертвовать собой ради других. За твой дар любви, такой редкий для смертных. Но твоя любовь привела меня в ад. Нет, — покачал головой дракон, — прийти сюда было твоим решением. Когда-то в нашей прошлой жизни ты сказала, что любовь сильнее страха, порока, боли и ненависти. Что если зерно истинной любви прорастает в самом аду, он обязательно даст свои плоды. Вместе рядом, плечом к плечу. Кто знает, быть может, мы спасем куда больше душ, чем мне под силу это в одиночку. Ирина вздохнула, ей оставалось верить. И ему, себе и собственному выбору. Вы, она поправилась, ты любишь меня? Всей душой, да. И теперь у меня больше нет выбора. В мире, в котором тебе предстоит жить, выбор делается лишь раз. Но я надеюсь, что ты не пожалеешь о нем. По крайней мере, я сделаю все от меня зависящее, чтобы так оно и было. Ирина долго смотрела Андриусу в глаза. Иногда приходит время признать правду. Ее тянуло к этому существу, кем бы он ни был. Тянуло с первой встречи, а может быть даже до нее, когда во снах она видела странного незнакомства и теряла его раз за разом, просыпаясь в слезах, причины которых наяву не могла рассказать никому. Наверное, совершенство всех линий, от лепных скул до волевого подбородка, исполненное в самых резких чертах, какие Ирина только видела в жизни. Она подвинулась к нему ближе, края его жесткой одежды царапали щеки, но отстраниться Ирина уже и не смогла, потому что его рука тут же обняла ее за талию. Даже если бы Ирина и попыталась отодвинуться, ничего бы не получилось, но она и не пыталась. К чему теперь-то? Осторожно коснувшись пальцами его плеча, ощутила касание волос, на ощупь похожих на гладкий шелк. Медленно, осторожно Андриас накрыл ее руку своей ладонью, прижимая к груди. Ирина чувствовала, как сильно бьется его сердце, будто зажатая в ладони птичка. Она склонилась и коснулась губами его щеки. Так легко, что это трудно было назвать поцелуем. Андриас повернул голову, их лица оказались рядом. Он смотрел Ирине в глаза, будто лаская взглядом, будто прося, умоляя о продолжении. И не оставалось ничего другого, как выполнить эту просьбу. Ирина наклонилась ниже, сокращая дистанцию между ними. Она первая поцеловала его в губы, ощущая их жар. Дракон прижимал ее к себе сильнее, с жадностью зверя, каким он, по сути, и был. Андриас целовал ее так, словно хотел проглотить. В ответ тело Ирины словно начало пульсировать от избытка крови и жара. Она не противилась, когда поняла, что он пытается освободить ее от одежды, касаясь так осторожно, как только можно. Пальцы его скользили в раскрывшееся платье, кружа по гладкой девичьей коже, вызывая легкую дрожь удовольствия. «Я не хочу набрасываться на тебя, как дикий зверь, но боюсь, что в том состоянии, в каком я сейчас, быть ласковым не получится. Ты уверена, что хочешь этого так же, как хочу этого я?» Она покачала головой. Волосы колыхнулись вокруг лица темными волнами. Дракон смотрел на нее с такой нежностью, что от чего-то начало щемить в груди. «Я хочу этого давно. Тихо, на грани слышимости, почти шептал он, с тех пор, как впервые услышал твой голос. «Ты — это то, что мне необходимо. Ты нужна мне, я хочу тебя больше всего на свете. Ты позволишь мне это сделать?» «Да». «Прости, если не буду так нежен, как нам обоим бы того хотелось». С этими словами он одним резким движением сдернул плащ с ее плеч и бросил на темные плиты, толкая ее на спину почти грубо. Он так быстро освободился от одежды сам, что Ирина заподозрила применение магии. Снизу вверх она смотрела на его широкие плечи, рельефную грудь, на которой проливался водопад светлых волос, узкую талию, неширокие бедра, и чувствовала, как в голове поднимается туман незнакомого горячего безумия. Ирина боялась потеряться в нем так же, как однажды уже потерялась в другом ледяном тумане, так и не сумев отыскать путь домой. А потом пришла мысль, что уже все равно. Без особых предварительных приготовлений он вошел в нее, впихиваясь через зажатое тело, проталкиваясь силой. Ирина дала на это разрешение. Она хотела этого, но все равно ахнула от боли. «Прости, но в первый раз редко бывает иначе», — ласково проговорил Андреас. «Я знаю», — с придыханием отозвалась Ирина. «Я могу остановиться?» «Не останавливайся, я хочу, чтобы ты продолжил, хочу быть с тобой». Он отступил, как волна, с тем, чтобы вернуться. Сначала эти волны были медленными, тугими, но с каждым разом эти приливы, бьющиеся внутри тела Ирины, поднимались все выше, пока она не открылась ему податливая и влажная. И вот тогда дракон отпустил свой свирепый голод на волю. Он впивался в ее тело так сильно, как мог, двигаясь в ней сквозь нее плоть в плоть резко и быстро, заставляя плясать на тонкой грани между болью и наслаждением. Словно со стороны слышала Ирина собственные стоны. В ее лоне будто рос плотный бутон наслаждения, распуская теплые щекочущие лепестки, растекаясь по коже тысячи легких перышек, заставляя терять контроль, извиваясь в его руках. От нее уже ничего не зависело, она не могла ни двинуться, ни остановиться, ни остановить его. В то мгновение она поняла, что значит принадлежать не себе, а кому-то другому, утратить контроль и чувствовать себя в этом состоянии счастливой. Мир превратился в дыхание и ритм, а ее словно бы и не стало. Ирина растворилась в волнах тепла, заставляющей выгибаться в сладкой судороге, и только его руки удерживали ее, не давая совсем исчезнуть, улететь без возврата в голубое небо, как отпущенный на волю бумажный змей. Андреас тихо вскрикнул, наклоняясь над ней, упираясь в пол руками по обе стороны от ее головы. Его волосы разлились по Ирине теплым мехом. Она лежала в пассивной неподвижности, вновь пытаясь обрести почти утраченное дыхание. Ему удалось это первым. «Спасибо». «За что?» — удивилась Ирина. Его глаза еще хранили золотой отблеск. Огонь не до конца погас в них. По внутреннему кольцу радужки словно шло золотое кольцо, похожее на расплавленный металл. Второе кольцо, пролегавшее посредине, воскрешало в памяти яркий солнечный диск. В наружное самое широкое походило на лепестки ноготков. Кожа Андреаса сверкала, словно белый снег, плескался под ним, казалось, внутри его тела светилась сама луна, просвечивая сквозь кожу. Ирина провела пальцем по его талии, по изгибу бедра. Жест был не только сексуальный, сколько вопрошающий. Он улыбнулся в ответ. Магия сгущалась вокруг, словно мир задержал дыхание. Ирина продолжала чувствовать близость его тела. Не саму плоть, а пульсирующую в ней энергию. Эта остаточная сила дрожала между ними, походя на стихию. Она трепетала, пульсировала, как третье сердце. Магия дышала и переливалась между ними, окатывая с головы до ног. Андреас вновь склонился к Ирине, на этот раз касаясь ее губ с невероятной нежностью. «Ты пахнешь яблоками, свежими травами и музыкой, мой любимый человеческий детеныш». Всем известно, что любовь к монстрам до добра не доводит. Это правило. История Ирины только лишнее тому подтверждение. Говорят, что любовь сильнее смерти. Но смерть – это всего лишь естественный порядок вещей. А любовь? В чем-то, наверное, права была Агияда Флёр. Любовь, как и любая стихия, способна не только созидать, но и разрушать. В чем он счастливый финал? В том, чтобы спасти свою душу, отринув всякое искушение, порождаемое чудовищем? В том, чтобы, вопреки всем правилам, быть с любимым, пусть даже в самом аду? Каждый определяет для себя сам. Что касается Ирины, то она никогда не любила хэппи-энды, зато в ее душе всегда жила вера в то, что рано или поздно все получают по заслугам. Невеста дракона скоро станет княгиней ада, одной из тех, кто обеспечит торжество справедливости, пусть и в самой ее жестокой форме. Любить значит разделять не только благословение, но и проклятие на двоих, поровну, до скончания времен. Любить князя ада значит нести одну ношу на двоих и надеяться, что когда-нибудь поток грешников все же иссякнет, и те, кто столько лет выполняли для Творца самую сложную грязную работу, наконец смогут увидеть чистое небо, променяв власть и могущество на благодать. А до той поры смерть в дому твоем и в дому моем. Ничего, что смерть, если мы вдвоем. Конец книги.